Со дня приезда Горация прошло 2 недели. В этот вечерний час, когда за окнами льет дождь, а настенные светильники распространяют теплый желтый свет, в гостиной Гидденсов царит атмосфера уюта и покоя. Гораций сидит в кресле перед столиком, на котором стоит несгораемая шкатулка и пузырек с лекарствами. Зен занята перематыванием шерсти. Берди играет на рояле. Эдди застыла в умиротворенной и блаженной позе. Все слушают музыку. А ведь мы когда-то играли с вами вместе, Гораций, помните? Что, Берди? Я говорю, играли с вами вместе когда-то. Разве папа играл? А как же? Конечно. Играл на скрипке и даже очень хорошо. О, я не знала. Эдди, где мама? Она у портнихи, на примерке. Эдди? Да, я слушаюсь, сэр. Вели голодец. Хорошо. Я хочу послать его с поручением. Ой, ну какая досада, что дождь льет целый день. Но завтра ты сможешь погулять во дворе. Не надо хандрить, папа. Я не хандрю, дорогая. Ну хандришь же. А я так ясно помню то время, когда мы играли с вами вместе. Это мой был первый визит к Хаббардам. Я была так благодарна вам тогда. А вы меня не слушаете, Гораций? Совсем ничего не слышали. Берди, когда Оскар вернулся из Чикаго? Вчера. Он что, разве до сих пор здесь не был? Ни он, ни дядя Бен. Никто не приходил с того самого дня. Ух. Я и не думала, что это такая серьезная ссора. Да, то была большая битва в семье Хаббардов. Я годами ждал этого часа, вот он и настал. Да, настал. И, конечно, хорошо, что он настал. А Оскар в таком хорошем настроении вернулся домой. Да, я знаю от чего. Возвращается Эдди. Она несет поднос, на нем тарелка с печеньем и графин. Прошу. Эдди, настоящий пир, по какому случаю? Просто так. У меня было свежее масло, я и приготовила печенье. А наливка из бузины в дождь очень хорошо согревает желудок. Давай-ка сыграем что-нибудь веселое, Зен. Мистер Гораций, не надо так много думать. Выпейте лучше рюмку наливки. О, прошу. Ой, Зен, Зен, Зен. Господи, ну как хорошо, что мы одни. Вот если бы так было всегда, было бы замечательно, правда? Да. Тихо, спокойно, правда? Ну, этому скоро конец. Вот начнут возить кирпичи, и вы сразу услышите, сидя здесь, как их укладывают, а пройдут дни, и дым повалит из труб. И в воскресенье каждый человек, рожденный от женщины, будет есть одних цыплят. Так рассказывает мистер Бен. И они этому верят. Ну, как же не поверят, если мистер Бен им приказывает. Дураки. Да ну ж известно, что не южанин, то дурак. Да. С того самого дня мы так ни разу вместе и не играли. А Оскар мне сказал, что не любит музыку, не любит, когда я на рояле играю. Зен, ты знаешь, что он мне сказал в тот день? Кто? Оскар. Он сказал, что музыка расстраивает ему нервы. Он все время ждет следующей ноты. А он не шутил. Он говорил совершенно серьезно. Что там? Появляется Гэл. Вы меня звали, мистер Гораций? Который час, Гэл? Без 10:05, сэр. Очень хорошо. Прогуляйся-ка ты в банк. Банк уже закрыт, сэр. Я не застану там никого, кроме мистера Мендерса, мистера Лео и мистера Джо Хорриса. Они все еще на местах и заканчивают работу. Видишь эту шкатулку? Да, сэр. Ты скажешь мистеру Мендерсу, что мистер Гораций очень благодарит его за присланную шкатулку, что она доставлена в целости. О, сэр, он знает, что вы ее получили. Он сам принес мне ее в среду, я открыл ему дверь, и он сказал: «Хелло, Гэл, ну, кажется, дело идет к лету». Ты передашь то, что я сказал. Понятно? Нет, сэр. Я не могу сказать, чтобы мне было понятно. Я должен сказать человеку, что он отдал вам шкатулку, когда он сам знает, что вы ее получили. Я не понимаю, сэр. Ну, Гэл. Берди подходит к столику, наливает рюмку и пьет. Ну, хорошо. Хорошо. Я пойду туда и скажу, что вы получили шкатулку в целости и сохранности. Хотя я не понимаю, но я так скажу. И скажи, что я прошу его прийти после ужина и привезти с собой мистера Сола Фоулера. И чтобы он пришел после ужина и взял с собой мистера Сола Фоулера, вашего нотариуса. Правильно. Так и скажи. Пройди в заднюю комнату и скажи, чтобы все слышали. Хорошо, сэр. Что-нибудь случилось, папа? Нет, нет, ничего, дорогая. Дать тебе лекарство? Нет, не надо. Я хорошо себя чувствую. Берди опять наливает себе рюмку на стойке и пьет. Мисс Берди, у вас от бузины непременно разболится голова. Нет, не думаю, не разболится. Мне в детстве мамочка всегда давала наливку из бузины, а ты коты. Вот мне кажется, что сейчас у людей уже совсем никогда не бывает икоты. Разве это не странно? Одни болезни появляются, другие исчезают. Это все равно как мода. Один год модно, а на другой, посмотришь, уже и не модно. А я помню мой первый бал, бал в Леоне. Я тогда так волновалась, что у меня началась икота. И мамочка смеялась. Мамочка у меня всегда смеялась, а брат меня стал по спине хлопать. А мамочка как раз принесла эту самую наливку из бузины и все смеялась. Знаете, я тогда впервые увидела Оскара Хаббарда. Он проходил мимо наших окон, проходя, снял шляпу. А брат, он просто хотел подшутить над мамочкой. Говорит, почему бы нам не пригласить Хаббардов на бал. Вот. И я тогда впервые увидела мамочку рассерженной. Ужасно она тогда рассердилась. Ужасно, я никогда прежде не видела у нее такого лица. Потом говорит: посмотрите-ка, я так напугала Берди, что у нее прошла икота. Да, икота у меня тогда действительно прошла. Есть люди, которые пожирают землю и все живое на ней, как саранча, а другие наблюдают, сложа руки. В Библии именно так и сказано, Зен. Господи, если бы опять можно было жить в Лёне, а? Там как-то все гораздо лучше относились друг к другу. Не правда ли, Гораций? А? Да, Берди. Все как-то гораздо лучше относились. Thank you. вышла за дядю Оскара. Дзен, нельзя задавать таких вопросов. Почему? Пусть спрашивает. Она достаточно здесь всего наслушалась. Почему? Я не знаю. Ты мне лучше спроси, зачем он женился на мне. Вот на это я тебе могу ответить. Он достаточно часто мне об этом говорит. Мисс Берди, не надо. Я была из хорошей семьи. А хлопок на полях Леоне был еще лучше. Бену Хаббарду нужен был хлопок. Вот Оскар Хаббард и женился на нем. И все знали, зачем он на мне женился. Понимаешь, все знали, все, кроме меня, глупая, господи. Да. Я понимаю. Папа. Знаешь, я о чем думаю? Когда ты поправишься, давай уедем отсюда. Только вдвоем, ты и я, нельзя ли так устроить? Попытаемся. Я тебе обещаю, дорогая. Мисс Берди, у вас от бузины непременно разболится голова. А у меня никогда не болит голова, и вы это знаете лучше, чем я. У меня никогда не болит голова, Зен. Это же все ложь, которую они выдумали про меня. Я просто пью, сижу и пью одна в своей комнате. Они хотят это скрыть. Говорят, у мисс Берди опять мигрень. Тетя Берди. Нет. Ну вот, теперь ты тоже не будешь любить меня. Теперь ты тоже меня разлюбишь. Это неправда. Я всегда буду любить тебя, тетя Берди, всегда. Нет, меня уж лучше не люби. А то будешь такая же, как я. Вон они сделают с тобой то же самое, что и со мной. Тебе будет еще хуже, потому что тебе не о чем будет вспомнить. У тебя никогда не было такой мамы. Ну все. Все. Ну успокойся, тетя Берди. Пойдем домой. Мы никого с собой не возьмем. Мы пойдем вдвоем, ты и я. Пойдем. Да. Пойдем. Только ты и я.